Глава 25. Лев. Сковородка, ложка, масло. Все что угодно, лишь бы занять руки, которые сами тянулись к малышке. Есения задумчиво хмурила бровки и подозрительно на меня косилась. Надеюсь, поверила, потому что пугать ее реальным положением дел я не собирался. Вчера нам с Кирюхой некогда было думать и обсуждать случившееся у Анфисы. Слишком быстро все закрутилось. С бароном у старшего опера Токарева была давняя кровавая вражда. Старший спал и видел барона за решеткой, но всегда что-то срывалось. А в миру баринов Константин выходил сухим из воды, оставляя Игната ни с чем. Желание отправить баринова на полное государственное обеспечение в места не столь отдаленные стало для Игната идеей фикс и целью всей жизни. Мы методично копали, собирая материалы на барона и его людей, в его близкое окружение даже смогли попасть двое наших парней под прикрытием. Игнат умел ждать. Прозвище «Доберман» он получил много раньше знакомства с Натальей Алексеевной за свое умение вцепляться зубами и когтями в горло и не отпускать до победного. А вот добермасиком он стал недавно. Видимо, у него звезды сложились в причудливую фигуру из трех пальцев. Проблема была в том, что барон Игната тоже знал. Они разыгрывали своеобразную шахматную партию длиной в несколько лет. Оба были сильными игроками и тщательно продумывали каждый шаг. Почти. Всегда, в любой, даже самой подготовленной операции, может случиться «но». В нашей случилось не совсем случайное знакомство с полторашкой, мой приступ ревности и бдительность Кирюхи, у которого была профессиональная художественная память на лица в комплекте с умением поддержать товарища в любой ситуации. И пока я вчера сгорал от ревности, Кирюха затребовал у Лехи всю информацию на хозяев квартиры через стенку от Есении. Оказалось, те давно уехали за границу, а в квартире уже месяц живет жилец, который не единожды отметился в материалах дела как доверенный человека барона. К утру мы уже точно знали, что парочка людей Баринова крутится вокруг Натальи Алексеевны, а утром были точные сведения, что эти же смертники ошиваются вокруг салона Екатерины Романовны, где и работала женщина, сделавшая из сурового добермана пушистого добермасика. И если бы не моя ревность и подозрительность Кирюхи, страшно подумать, что бы из этого вышло. Наверное, именно в момент, когда мы обсуждали ситуацию в кабинете добермана, я понял, что полторашка должна быть у меня на глазах. И никому другому, даже Игнату, я ее не доверю. Словно лопатой по голове шарахнуло осознание, что она должна быть со мной, на расстоянии вытянутой руки. Я готов был убивать каждого, кто неровно дышит в ее сторону, и с удовольствием начал бы с Георгия. Мою инициативу «ехать и брать не глядя, потом разберемся» начальство отклонило с огромной неохотой. Игнат сам готов был взять оружие, поднимать по тревоге маски шоу и выдвигаться на задержание. Но мы все понимали, что это путь в никуда. Раз они стали крутиться возле близких Игната, значит, грядет что-то крупное, на чем мы сможем взять всех и провести им подробнейшую экскурсию по обезьяннику СИЗО и закончить вояж в колонии строгого режима. Весь отдел был переведен в режим «убейся, но выясни», а я заявил о своем намерении самолично присматривать за кнопкой. При всех. Глядя прямо в глаза Игнату. Плевать. Я в тот момент готов был уверовать в астрологию, таро, святого гномика-матершинника и других сказочных персонажей, которые напророчили нам быть вместе, потому что так и будет. Как долго? Не знаю. Меня никогда раньше так не накрывало желанием спрятать, защитить и затискать одну конкретную малышку, от которой крышечка со свистом улетела в стратосферу. Игнат, к моему признанию, оказался готов. Подозреваю, что секта «Жени Леву» разрослась до размеров нашего отдела. Нам не было уже глубоко фиолетово. Мы пожали друг другу руки, мне в три предложения зачитали мои права и отпустили с миром и четким напутствием хоть один волосок с ее головы. Старшему оперу тоже было некогда. Он думал, как незаметно вывести из-под удара родных, чтобы не вызвать подозрения у хвостов. Анфису с ее супругом было решено отправить в командировку. Законную жену и сына Игната отвез к ее родителям, приставив к ним пару парней из ГБР, а Наталью Алексеевну собственнически забрал к себе. Мот и еще один парень дежурили возле Катерины, а я развлекал байками кнопку, поддерживая легенду, что мы пара. Засветились уже. Нам оставалось выяснить, был ли тандем Василий Нина частью того же плана. Но тут снова вмешался креатив одной конкретной шкодины с непрошенными советами. Я договорился встретиться с ним днем, Но вместо содержательной или не очень беседы, слушая мат Миляева в трубку, когда он в 15-й раз уведомлял звонящих, что геморрой он не лечит, и платно тоже. В любой другой ситуации я бы сам поржал, но не сегодня. Генератора идеи хотелось хорошенько отлупить по заднице и закончить экзекуцию сладким продолжением, но пока приходилось здорово сдерживаться. Я и сам не знал, насколько при таких вводных хватит моей выдержки. Лев, а Вася не придет, да? Не придет, да, кивнул я, перемешивая картошку с грибами. Зачем ты соврал? Возмутилась она. «Я не врал, это ты сказала, что он придет. Я просто не стал с тобой спорить», — легко отмахнулся я. Капля масла отлетела от сковороды и упала на мою футболку. Я опустил голову, посмотрел на свой живот и снял ее, отбрасывая в сторону. За спиной кто-то со свистом вдохнул, а я встал в стойку, весь целиком и отдельно взятые органы. «И чем мы будем заниматься до утра?» — хрипло полюбопытствовала малышка. Я бы и предложил спортивную гимнастику в моей постели, но, боюсь, после такого предложения мне сделают эпиляцию без наркоза. «Играть в шарады?» — предложил я. «Лучше в города», — подсказала кнопка, заглядывая в сковородку из-за моего плеча. Я вздохнул, обернулся, взял ее за талию и посадил на кухонную тумбу. Закрыл сковородку крышкой и упер ладонями по обе стороны от смутившейся кнопки. Так вышло, что я оказался между ее разведенных ног. Сглотнул и посмотрел ей в глаза. Все вокруг завертелось, в глазах мелькали вспышки огней, а уши заложило, словно меня контузило. Она уперлась двумя указательными пальчиками мне в грудь, но ощущалось это отрезвляющим ударом дефибриллятора. Ее саму вело, я по глазам видел. Удерживал ее взгляд несколько секунд, а потом резко опустил голову. Еще немного, и я смогу гордо сказать «Моя». «Меня не покидает ощущение, что ты меня обманываешь», — призналась Есения, беспокойно ерзая на столешнице, отводя взгляд. «Я же сказочный персонаж. Забыла?» — улыбнулся я, глядя ей прямо в глаза. «Да?» — невинно уточнила Сеня, хитро сверкнула глазищами, закусила губу, а потом... «Ай!» «Трах тебе, дох!» — объявила она. «Спокойно. Я загадала желание. Не каждый день мне встречаются сказочные персонажи». «С бороды надо щипать, а не с груди. Одну волосинку, а не кулаками». «Одного могло не хватить. У меня очень объемное желание». «Да, у меня тоже одно есть», — развеселился я. Протянул руку и сделал вид, что щипаю волосок над ее губой. «Махалай-махалай». Я потряс рукой в воздухе и сдул несуществующую волосинку в воздух. «Ах так?» Задохнулась она от возмущения. «Ну, Лев, готовься. Сейчас скандал буду делать». «Я сейчас сам такой скандал учиню», — манерно пообещал я, — «за эпиляцию без анестезии». Она потянулась ко мне, я сделал шаг назад, шутливо встал в боевую стойку и предупредил, смеясь. «Я буду защищаться». «Да, тогда я вызываю тебя на дуэль». «Ага, мне пневмат, тебе травмат, и дуэль сразу станет намного пикантней», — согласился я. Кнопка спрыгнула с тумбочки и повторила мою стойку. «Малышка, куда тебе бокс?» — сиронизировал я. «Тебя пылью придавит, ты не встанешь». «У меня удар поставлен», — задрала она носик. Я легким отработанным движением наклонился, закинул ее себе на плечо и выпрямился. «Так нечестно!» — завопила она. «Зато приятно», — промурлыкал я. «Кнопка, ты вообще еду ешь или святым духом питаешься? Висишь, как барашка». Я немного поприседал с ней на плече, а кнопка испуганно обхватила ладошками мою талию сзади и прижалась теснее. Эти сутки будут, пожалуй, самыми длинными в моей жизни. Отошел от плиты и сделал несколько кругов вокруг своей оси. Кнопка взвизгнула и впилась пальчиками мне в живот. «Картошка!» «Это наше стоп-слово?» — уточнил я. «Горит!» «Твою ж, точно!» Я осторожно поставил кроху на ноги, проигнорировал горящий взгляд, обещающий скорую расправу моей нервной системы, и занялся пищей телесной. И пока перемешивал, вдруг подумал, что это офигенно. Вот так дурачиться с ней на кухне. Без манерных ужимок, без обиженно надутых губ, когда я в очередной раз отпустил шуточку, без криков, что я испортил прическу или размазал так долго наводимый макияж. Вот так просто и легко мне не было ни с одной девушкой в моей жизни. Несмотря на фоновую тревогу, я был в состоянии легкой наркотической эйфории. Все как будто встало на свои места. Правильно, как нужно. Пазл, наконец, сошелся.